Немцы закончили ремонт гусеницы. Тигр дернулся назад, разворачиваясь на узком мосту, как вдруг перед ним с грохотом разорвалась связка гранат, и гусеница вновь расстелилась по мостовому настилу. «Витька!» — закричал Игорь. У Святкина уже не было сил, а потому швырнул он эту связку прямо перед собой. И искромсанное осколками тело его лежало сейчас у сломанных перил. И опять струганный стол, 18 бутылок и 19 близких. Профессор Сайко. Древние говорили «Мементо мори» – «Помни о смерти», то есть «Не бездельничай». Успей сделать все, что в твоих силах, ибо величина скорби при расставании с тобой и есть истинная мера твоей жизни. Наконец Игорь вставил заупрямившийся диск. По лицу его текли слезы, но он не замечал их, потому что они были последними. А немецкие автоматчики уже открыто и неторопливо шли по полю боя, в упор расстреливая раненых. А на мосту опять ремонтировали гусеницу «Тигра». Но Игорь Суслин больше не смотрел на мост. Теперь он бил короткими очередями по автоматчикам, и после двух попаданий немцы наконец-то засекли его, упали в снег и открыли по Суслину огонь из всех автоматов. А он и не думал больше об укрытии. Он стрелял и стрелял, пока страшный удар в голову не швырнул его на противоположную стенку окопа. Анна читала стихи. Отцов не убивают на войне. Ни пулей, ни осколком, ни снарядом. За немоту любимые вдвойне они шагают с нами рядом. Отцов не убивают на войне. Немецкие автоматчики продолжали ходить по полю после того, как навсегда замолчал автомат Суслина, слышались только их очереди, тяжело раненых и даже в мертвых. Окровавленный Глебов осторожно закапывался в снег. Автоматчики еще не дошли до него. Хладнокровия у него хватало, правда, силы уже были на исходе, и поэтому он не торопился. Только вдруг он увидел, что из недалеких кустов на него смотрит перепуганная девочка в большом платке и огромных валенках. И немцы увидели девочку. Двое автоматчиков направились к ней, проваливаясь в подтаявшем снегу. «Валя, беги!» — что есть силы закричал Глебов. «Беги!» Из последних сил он встал на ноги. «Здесь я, гады! Здесь!» И выпустил в автоматчиков длинную очередь. Руки дрожали, по лицу текла кровь, и он вряд ли попал в кого-либо. Но немцы, забыв о девочке, бежали теперь к нему, ожесточенно стреляя на бегу. Они были точнее. Глебов выронил автомат, вскинул, падая, руки, но сквозь пот и кровь увидел. Первые 34-ки на гребне возле Ильинки. Так погиб последний, тихо говорила Валентина Ивановна. А я тогда сознание потеряла. Очнулась в избе. Наши солдаты принесли. Она вздохнула, отерла слезы, подошла к угрюмо молчавшему племяннику Глебова. «Дай, Паша, я тебя поцелую. Это ведь твой дядя спас меня тогда». Павел Глебов вскочил, расцеловался с Валентиной Ивановной, снова сел. Суетливо зашарил по карманам, бормоча: «Я закурю. Закурю, а? Как артист? На тебя не повлияет, если я подымлю тут, а?» «Кури, Паша», — негромко сказал Мятников. «Если, конечно, хозяюшка наша не против».